Глава 9. Переход от волшебного состояния абсолютного счастья к ужасу потери любимого человека был настолько стремительным, что Катерина не могла вымолвить ни слова. Она лишь тряслась, как в лихорадке, прижимая к себе притихшего Антошку, и бездумно смотрела на море. «Как? Как я сейчас подумала?» Женщина замерла. «Как я его назвала? Любимый?» Катя не верила в любовь с первого взгляда, и в быстро вспыхнувшее чувство она тоже не верила. Всего месяц, как они знакомы, какая к черту любовь? Она чувствовала, что между ними проскочила искорка, но что из нее получится, пожар любви или пепел и дымок равнодушия, она не знала. Любимый. Катю бросила в жар. Это случилось. Это произошло. Любимый. «Оля, присмотри за Антошкой!» «Катя!» Руки подруг неожиданно оказались очень цепкими и сильными. «Не уходи! Пусть мужики сами разберутся! Он тебе велел сидеть здесь!» У Екатерины Андреевны подкосились ноги. «Да, он велел!» Она, уверенная и сильная женщина, привыкшая решать все сама, пошла как маленькая послушная девочка туда, куда он ей сказал. Катя закрыла лицо ладонями и в полный голос зарыдала. «Господи, прошу тебя!» Игорь был сильнее. Она это прекрасно знала. Злее, страшнее. Он был трусом, жестким, подлым и сильным, очень сильным. Катя застонала. Виктор ему был на один зуб. На один! Витя никогда не повышал на нее голос и всегда оставлял ей место для личного пространства. Он не пытался, как Гоша, полностью ее контролировать и подавлять. Он не набивался в лучшие друзья к сыну и не лез с вопросами о прошлом. Катя вспомнила, как Виктор прокомментировал ее дурацкую татуировку на интимном месте и вцепилась себе в волосы. «Дура! Дура набитая!» Про вензель с именем не случившегося мужа, наколоты на лобке, Витя только и сказал «красивая татуировка». Он всегда с ней советовался, по любым вопросам. Внимательно слушал, что она говорила, а затем это она прекрасно видела, тщательно обдумывал ее слова и сам принимал решения и нес за свои решения полную ответственность, не перекладывая ее на плечи остальных. Когда Катя об этом подумала, у нее разом высохли все слезы, а сердце застучало в груди, как кувалда. Она нашла его, своего мужчину. Запомни, доченька, настоящий мужчина — это тот человек, кто принимает решения и, самое главное, умеет нести за них полную ответственность. Да, мама, я нашла его. Я хочу быть с ним. Ольга, голос Катерины мог приморозить насмерть. «Присмотри за Антоном, у меня дела». Здоровяк балагурил, жизнерадостно улыбался и чесал свои громадные кулаки. Впрочем, ни экипаж лодки, ни стоявшие на пляже аборигены Гошиного веселья не разделяли. Все мужики, даже недавно хохотавшие над его шутками моряки из турклуба, мрачно молчали. Витьку здесь уважали все. «Чего стоим? Выгружайте корзины!» Дима рявкнул на мужиков и принялся за работу, искоса поглядывая на Игоря. Тот, потеряв аудиторию для выступления, растерянно затоптался на месте, не решаясь сделать первый шаг. «Дим!» — Олег подмигнул и ухмыльнулся. «Сдается мне, рано мы Витьку хороним». «Ага». Настор у Мельникова резко пошел вверх. «Ну че, застыл столбом? Пиздуй по своим делам, раз приехал». Гоша испуганно вздрогнул и неуверенно порысил в сторону рощи, сопровождаемый едкими напутствиями парней. Он уже и сам был не рад, что науськиваемый Даником согласился на эту авантюру. Та сочная немочка с огромными силиконовыми сиськами его полностью устраивала. Была крыша над головой, было непонятное положение в обществе, честный средний уровень. Да нахрена ж ему эта проститутка? Гоша остановился. Здесь не было полиции, которая могла его спасти, и из-за спин которой он привык брызгать слюной и качать права. У него здесь не было друзей, на которых он мог опереться. Банда азиатов с Данияром во главе, возле которой он отирался в последнее время, могла его сдать в любой момент, потому что он был для них чужим. Вот, блин, надо с Димой контакт наводить. А как? Витьку он уважает. Весь в растрепанных чувствах, Гоша не заметил, как доковылял до знакомой полянки. Да и Катька меня не любит, чего уж там. Стой! Игорь остановился и поднял глаза. Прямо перед ним стоял Виктор. «Слушай, Вить!» — Гоша осекся. В животе жидким азотом разливался жгучий холод. Сквозь него смотрели два абсолютных, равнодушных глаза убийцы. Струхнувший Игорь звериным чутьем понял, сейчас его убьют. Вот просто так возьмут и убьют. Навсегда, насовсем, просто потому, что он сюда приехал, и никто его не спасет, не заступится. Стоявший перед ним тощий верзила вытащил из-за пояса жуткий ржавый нож и молча, без единого звука, огромными прыжками понесся на обалдевшего от ужаса Игоря. — Не надо! Не убивай! Пожалуйста! Инфузория, лежавшая на песке лицом вниз, скулила таким тоненьким и тихим голоском, что Витькин нож, прорезав кожу у основания черепа жертвы, остановился. Человечек забился в судорогах и, задыхаясь от животного ужаса, простонал: «Не надо!» От Гоши несло страхом и испражнениями. Витя стоял, прижав одним коленом к земле свою жертву, и тихо поражался тому факту, что этот здоровый дядька лежит и как баран блеет, вместо того, чтобы бороться за свою жизнь. «Игорь! Игорь! Ответь мне напоследок, пожалуйста!» Занемевшие от ярости щеки и губы едва шевелились, и выговор у Вити получался странный. «Я тебя сейчас, сию секунду убиваю, а ты не сопротивляешься! Почему?» Злость пропала. Осталось лишь холодное отстраненное любопытство, как у исследователя, который препарирует еще живую лягушку. «Почему?» «Потому что он не ты!» Бегала Катя всегда отлично, что в спортшколе, что на тренажерах в дорогущем фитнес-клубе. Длиннющие ноги быстро донесли женщину до лагеря, но на поляну ее банально не пустили мужики. Елмаз, Олег, Дима и еще трое незнакомых парней сидели на подстраховке в кустах, поигрывая дубинками, копьями и ножами, и наблюдали за тем, как на полянку, вихляющей походкой, и в глубокой задумчивости входит Гоша. — А Витя... — Тссс! Вон он! Она увидела. Ее любимый не боялся. Он спокойно и холодно смотрел на свою... Катя задышала глубоко-глубоко... жертву! И не боялся. Он принял решение биться, и он был готов к любому результату. Голова у Екатерины пошла кругом... Ее мужчина был готов драться за нее насмерть, за меня. Катя оперлась на крепкую руку сенсея и стала смотреть, как ее мужчина бросился с ножом на эту тварь. Как тварь завизжала и бросилась на утек, а Виктор догнал его в три шага и в прыжке страшным ударом коленом в спину повалил Игоря на землю. Олег довольно цыкнул, его уроки не прошли даром, а Дима уважительно выдохнул: «Зверь! Пипец! Сейчас зарежет!» «Почему?» «Потому что он не ты!» Катя неотрывно смотрела в глаза любимого и не могла ими налюбоваться. «Пусть живет! Он уже никогда ничего нам не сделает!» Женщина сморщила носик. «Да и воняет от него! Игорь! Игорь! Посмотри на меня!» Катя дождалась, пока бывший муж повернет в ее сторону голову, и подошла к Вите. Тот бросил нож и автоматом обнял ее за талию. — Игорь, помнишь регистрацию в аэропорту? Смотри сюда. И решительным движением опустила Витькину ладонь на 20 сантиметров ниже. С отплытием в обратный путь фуражиры решили повременить. Один хрен поднялся сильный встречный ветер, и упахивать на веслах, да еще против течения, никому не хотелось. Да и лодку загрузили чемоданами так, что свободного места на ней не было. Мельников посмотрел на гнущиеся под ветром пальмы и дал команду устраиваться на ночь, тем более что местный хозяин так и не дал вразумительного ответа, уходят они с ними или все-таки пока остаются здесь. Лодку вытащили на берег, как следует закрепили веревками и, оставив ее на попечении Игоря, мужики ушли в лагерь ныряльщиков. Мельников посмотрел на съежившегося под холодным ветром Гошу и от всей души посоветовал. — Смотри за ней внимательно. Чуть что, беги за нами. Витька тебя не тронет, обещаю. А вообще... — сенсей помолчал. — Веди себя хорошо. Про Катерину забудь и на глаза Егорову не попадайся. О том, что здесь произошло, никто не узнает, даю слово. Все, бди. Бздун. Историю строительства поселка на новой земле ныряльщики выслушали молча. Трое ребят Мельникова тоже угрюмо помалкивали, слушая рассказ своего командира. Уж очень неприятная вырисовывалась картинка. Да, и что делать дальше, я просто не знаю. Турки, прости, Йылмаз, на казахов смотрят, как на людей второго сорта. И не скажешь, что те и те тюрки. Прости, Жанна. Казахи вкалывать, как раньше, не желают. Если честно, то они вообще делать ничего не хотят. Немцы пока сидят тихо. Слишком мало мужчин, но и они уже на нас недобро поглядывают. Слишком лихо наши парни их дамочек кроют. Да и работа, если честно, адова. У немцев бабенка одна нашлась, что в Индии долго жила, ботаник типа. Так вот она как-то определила по растениям, что здесь должен быть сезон дождей. Так что хижины мы, на всякий случай, на сваях ставим. А инструментов железных у нас на все про все один твой меч. Сточили его нахрен. Почти, да. Но с чемоданами ты всех, конечно, сильно порадуешь. Так что решил? Рабочие руки и надежные люди позарез нужны. Витька лежал, положив голову на колени любимой женщины, и размышлял, глядя на россыпь звезд в небе. Ехать в этот муравейник он не хотел. Перспектива лезть в крысиные разборки и вкалывать на лесоповале и стройках ему не улыбалась. А Катю в джунгли на сбор урожая? Да ну нахрен! Примерно того же мнения придерживались и остальные. Медовый месяц у всех был в самом разгаре, и только мальчишка откровенно скучал без ровесников. — Жанна, ты пока постриги, побрей ребят, а мы с Димой прогуляемся по пляжу, поговорим, хорошо? Мельников согласно кивнул. Егоров его понял очень хорошо, и разговор без лишних ушей Жанны и Йылмаза был необходим. Ум у Витьки был на раскоряку. Он всегда искренне считал себя интернационалистом и никогда не делил людей на плохих и хороших, исходя из цвета кожи или разреза глаз. Среди его друзей и приятелей были казахи, корейцы, немцы, ингуши, татары, евреи и еще 100 разных человек, включая такие экзотические для Алма-Аты национальности, как якут и эстонец. Но раз пошла такая пьянка... Витька не заметил, как перешел на жесткий командный тон. «Дима, делай все, что хочешь, но общину, всю общину, сохрани. Идея с выборами — херня. Решай все сам, жестко, но справедливо, понял? Не дай придуркам развалить все. Надо будет убивать — убивай. Делиться нам никак нельзя. Теперь...» Витька остановился по колено в воде, глядя на хвост самолета, торчащий из воды. «Не поедем мы в поселок. Попробую металл ободрать, да и с передним багажным отсеком помараковать надо». — Ты ж говорил, его песком занесло. — Да, занесло, но верхний край люка виден, попробую копать. — Копать? — сенсей посмотрел на худого ныряльщика с неприкрытым уважением. — Да, копать. Через неделю вернешься. Тогда и будет ясно, получится до чемоданов добраться или нет. И знаешь что, Дима? Витька помолчал с минуту, собираясь с духом. Не сможешь наладить отношения — уходи. Забирай всех, кого сочтешь нужным, бросай все и уходи. Металлом и прочим шматьем я тебя кровь из носу обеспечу. Лодку из рук не выпускай ни под каким видом. Дима, ты меня понял? 30-летний человек-гора, обладатель черного пояса по айкидо и сертификата инструктора по горному туризму, покладисто кивнул. Я понял вас, Виктор Сергеевич. То, что они до сих пор живы, иначе как дланью Светлого, объяснить было нельзя. Боевой корабль фаангов вцепился в них, как голодная змея в ящерицу. Бледный, как утренний туман, капитан Кхап шепотом признал Салаку, что насчет того, что дикари не умеют строить лодки, он немного погорячился. Корабль, преследующий их вот уже вторые сутки, вовсе не походил на убожество из веток и коры, которое довелось видеть Кхапу. Это было могучее судно, с виду целиком построенное из черного железного дерева. Высокий нос венчала искусно вырезанная голова дракона, а из воды временами показывался острый клык. Лак поежился. Три раза за прошлый день враги почти догоняли птицу. Гребцы работали на износ, падали от усталости, вставали и снова брались за весла. У вчерашних крестьян не было сил даже скулить от страха. Греб капитан, греб Лак. Даже подобранный ими фаанг сбросил свою сложную одежду и, оставшись в странной полосатой накидке, взялся за весло. Это не помогло. У преследователей было в два раза больше весел, они были крупнее и тяжелее. Да и гребцы из дикарей всегда получались превосходные. Слабосильные матросы-птицы не шли с ними ни в какое сравнение. В самый последний раз, уже перед заходом солнца, черный корабль подошел так близко, что Лак ощутил вонь от смазки, которой дикари щедро покрывали корпуса своих лодок. На палубе вовсю грохотал барабан, задавая бешеный темп гребцам, а на носу собралось пяток верзил, которые размахивали громадными деревянными мечами и азартно кричали. Их снова спасли переменчивые ветры, гулявшие по Великому заливу. Мачты распались, плеченый парус гулко хлопнул раз-другой и потащил птицу вперед, под разочарованный вой дикарей. На их корабле вместо мачты торчал размочаленный обломок дерева. — Мы ушли от них! Бессонная ночь далась Лаку очень тяжело. Пить хотелось так, что он готов был прыгнуть за борт лодки и пить. Капитан Кхап помотал головой. — Они нас не отпустят. Места здесь безлюдные, может, кроме нас тут никого больше и нет. Они не отпустят. — А парус? Всю ночь птица шла на поводу переменчивого ветра, мотаясь по заливу туда-сюда и путая следы. Пока это сработало. В неверном свете рассветных сумерек корабль фаангов не было видно. Капитан вздохнул и вытащил старые затертые дощечки. Выбрав нужную, он старательно, водя пальцем по канавкам, стал разбирать старую резьбу. Лак прочитал бы эти древние карты гораздо быстрее, но он был воспитанным человеком и не стал унижать своего капитана, предлагая ему помощь. — Надо идти к островам. Там вроде бы должна быть вода. Если до вечера мы ее не найдем, то никакой парус нам не поможет. Когда солнце поднялось на самый верх и принялось безжалостно сжечь своими лучами команду птицы, впереди показались темно-серые ниточки островов. У людей не осталось никаких сил. Гребцы монотонно ворочали весла, уже не понимая, что они делают, и только капитан Кхап еще вполне осознанно бегал между парусом и рулевым веслом. Полосатый фаанг мычал, глядя красными воспаленными глазами на горизонт, и тыкал пальцем на маленькую черную точку позади птицы. Гребцы обреченно повалились на дно лодки. Бороться было бессмысленно. Они проиграли. За Диму Мельникова и его команду было, честно говоря, страшновато. Гора чемоданов возвышалась над небольшой лодочкой, как горб над верблюдом. Витька предложил приятелю сначала забрать половину вещей, но сенсей, движимый какими-то собственными политическими соображениями, эту идею отверг. Лодочку кое-как спихнули на воду, и та, пользуясь попутным ветром, не спеша пошла вдоль берега к новой земле. После вчерашних разборок с Гошей, объяснений с Катей и бесед с Мельниковым заниматься делами Виктору не хотелось. Хотелось ощутить себя курортником, завалиться на песок пляжа, купаться и загорать. Егоров споткнулся и замер, растерянно почесывая себе затылок. За весь месяц он ни разу не загорал на пляже и ни разу просто так не купался. Дурдом какой-то. Витька обогнал идущих к лагерю мужиков и зычно заорал. — Катерина, Антон, купальники, полотенца и на пляж. Мы на курорте или где? — Нет, дядь Вить, не в этот раз. Белая магнитная шашка из дорожного наборчика прыгнула 4 раза подряд, и Витя с досадой понял, что он опять проиграл 10-летнему мальчишке. — Бей! Витька подставил лоб, получил легкий щелчок и завалился на спину. Приятно, черт побери, почувствовать себя беззаботным курортником, эдаким куском мяса, тупо поджаривающимся под солнышком. Пиво бы! Рот моментально наполнился слюной. И колбасы с пельменями. Эх! Витя решил не думать о еде, приоткрыл один глаз и сквозь солнечные лучи стал смотреть, как играет в шашки Катя. Она такая красивая! Загар ей очень шел, как и масло для загара, а единственная белая ниточка трусиков так вообще нагло лезла в глаза и так дразнилась. Витька мысленно чертыхнулся, рядом был Антошка. Заехав кулаком по песку, Егоров перевернулся на живот, аккуратно попав причинным местом в образовавшуюся ямку. — Я посплю немного, ладно? — Вставайте, бездельники, гребите, вон туда! «Там вода! Гребите! Гребите!» Кхап метался по кораблю, щедро раздавая матросам оплеухи и пинки. Это помогло. Десяток полуголых людей поднялись и снова принялись грести. «Откуда ты?» — Лак с трудом выталкивал из сухой глотки слова. «Знаешь про воду?» «Птицы! Большая стая!» Капитан посмотрел на своего помощника долгим взглядом. «Я не знаю. Я надеюсь». «А, ну чего тебе опять?» Лактаматимурам утомленно посмотрел на прыгающего лысого Фаанга. Тот орал, как сумасшедший, и показывал рукой на другой, гораздо меньше по размерам островок. «Нет, вода там, там, понимаешь? Понима...» Лак осекся, внимательно посмотрел туда, куда показывал полосатый. «Из воды...» У самого берега маленького островка торчал странный, блестящий предмет. «Что это?» Кхап тоже прищурился и попробовал распознать непонятную вещь. Лак повернулся к Фаангу и с вопросительным выражением на лице указал на находку. Пэт закатил глаза, указал пальцем вверх и спел песню неба. «Ву-у-у-у!» Ладонь полосатого плавно прошла над головами моряков и нырнула вниз, к воде. Лак задохнулся. Догадка, осенившая его, была настолько невероятна, что в это невозможно было поверить. — Кхап! Он... Кхап! Он говорит, что это железная птица! Судовладелец сначала впал в прострацию, а затем, наплевав на маячившее на горизонте судно дикарей, решительно повернул свой кораблик к находке. «Витя, вставай!» Голос Кати был полон такого неподдельного ужаса, что Виктор моментально проснулся. «Витя, лодка! Чужая!» Глаза у Кати были как 2 полтинника, а губы тряслись от страха. Егоров живо подскочил и протер заспанные глаза. «Точно!» Со стороны лагуны, прямо на сверкающий под солнцем хвост самолета, шел маленький кораблик, как 2 капли воды, похожий на тот, что они отбили у дикарей. Витя закряхтел и мысленно обозвал себя идиотом. Надо было с Димой уходить. Про то, что на лодке банально не было места, Егоров как-то подзабыл. — Катя! — Что? — Бегом! Всех женщин и Антошку Витя отправил по внешнему берегу к мысу, где лежал вытащенный на косу плотик водовоза. — Сидите в кустах и не высовывайтесь, мы глянем одним глазком и все. Иди, любимая, поспеши. Егоров проводил Катю до берега и побежал обратно к лагуне. На опушке, прячась за стволами пальм Его ждали Олег и Елмаз. Виктор, согнувшись, словно под обстрелом и петляя как заяц, добежал до друзей и повалился на землю. «Ну?» «Подходят!» Олег судорожно тискал свой нож. «Их там вроде бы много!» Издали было тяжело подсчитать количество врагов, но то, что их было больше 10, Витька понял сразу. Кораблик, или точнее большая лодка, замедлила ход и остановилась над самолетом. Маленькие темнокожие люди на ней завопили, запрыгали и замахали руками. Среди них каланчой возвышался белый... Витька неуверенно пригляделся. На неандертальца толстый, лысый и красномордый мужик в тельняшке и спортивных штанах с лампасами был похож так же, как сам Витя на балерину. «Что за...» Витька ошарашенно оглянулся на друзей. Те сидели с выпученными глазами и смотрели, как нормальный земной мужик громче всех орет и больше всех размахивает руками. Судя по его внешнему виду, он не был пленником и чувствовал себя среди дикарей вполне комфортно. Витя понял, что он чего-то не понял. «Сидите здесь, я гляну по-быстрому. Если что, дуйте к бабам, хватайте их и на большой остров, там спрячетесь, ясно?» Не дослушав возмущенное возражение Олега, Витька по-пластунски пополз вперед. «Ай, бля!» Стоило Витьке выползти из тени, как раскаленный песок обжег руки, грудь, живот. Егоров с громким воплем подлетел вверх на полметра и, позабыв о скрытности, понесся к воде. Бежать было поздно, его заметили. На лодке прозвучала властная команда, гребцы синхронно взмахнули веслами, и кораблик не спеша направился к берегу, прямо на сидящего по шею в воде Витю. Приехали. Позади раздалось угрюмое «Поднимайся, придурок!», и по обе стороны от Витьки оказались мрачные мужики. Вот так втроем, плечом к плечу, мужчины малой земли и готовились встретить врага.